чего ты решила, что я коп? В конце недели я отсюда ухожу. И лишние неприятности мне ни к чему. Но если я коп, то ты уродина. Комплимент Синди понравился. Она улыбнулась. Выдвинула тяжелый, встроенный в стену ящик, достала еще одни нейлоновые шорты. Эти подойдут. Талия 30? Так точно. Примечание. Американская система размеров в дюймах базируется на объеме талии. Синди бросила ему шорты. Открыла дверь в левой стене коридора и ввела Флетча в ярко освещенную комнату. Комплекс силовых тренажеров. Стены – сплошное зеркало. Зеркала на потолке. В одном месте зеркало заменяло даже напольный ковер. Флетч встал на зеркало, посмотрел вверх, огляделся. В вывешенных под углом зеркалах на потолке он увидел себя в совершенно необычных ракурсах. В зеркалах по стенам бесчетно повторялся его силуэт. Синди закрыла дверь в коридор. «Где ты так загорел?» «Лицом?» «И всем остальным?» Она пересекла комнату, открыла дверь ванной, вошла в нее, тут же вернулась, бросила Флетчу полотенце. Флетч все еще изумленно оглядывался, лицезрея свои многочисленные отображения. «Вижу, тебе понравилось, дорогой?» Шорты он держал в одной руке, полотенце в другой. «Прими душ, помойся с мылом, переоденься в шорты и возвращайся». Флетч молча прошествовал в ванную. Когда он вошел в комнату, Синди стояла у маленького бара, смешивая какой-то напиток. Посмотрела на Флетча. «Какие витамины ты принимаешь?» «П». «Никогда о таком не слышала». «Он есть во всех лучших сортах пива». Синди сунула ему в руку бокал, в другую — 5 оливок. Флетч понюхал напиток. «Что ты тут намешала?» «Апельсиновый сок». «Хорошо». Он уже жевал оливки. «Белковая пудра». «Ну, похоже, здоровье не повредит». «Немного дрожжей». «Тоже полезно». «И щепотка толченого лосиного рога». «Я очень на это рассчитывал». «Способствует повышению потенции, знаешь ли». «Что-нибудь еще?» «И коктейль». «Пей, дорогой, хуже от него не будет». Флетч пригубил напиток. «Вы не пробовали торговать этой бурдой?» Ощущение у него было такое, словно в горло сыпанули пыли. «Эликсир Бена Франклина». «Не думай об этом». Она взяла у него пустой бокал и поставила в бар. Затем повела Флетча к тренажерам. «Ты знаешь, какими пользоваться?» «Ну, разумеется, знаешь. Ложись на спину. Будешь выжимать штангу. Я думаю, начнем со 120 фунтов. Не возражаешь?» «Попробуем». Флетч лег спиной на скамью. Согнув колени, упершись ступнями в пол, взглянул вверх, увидел себя, затылок и плечи Синди. В зеркале, на потолке. «Выжимай!» — скомандовала она. Он выжал штангу от груди. «Отлично! Как самочувствие?» «Лучше не бывает!» «А повтори 8 раз подряд. Медленно!» Она оседлала Флетча, усевшись на бедра. Положила ладони на нижнюю часть живота, так, чтобы большие пальцы рук касались друг друга. Когда он выжал штангу, вдавила ладони в мышцы живота. Такого божественного ощущения он еще не испытывал. Флетч застонал от удовольствия. «Не бросай ее! Стани громче!» Флетч осторожно опустил штангу. Посмотрел Синди в глаза. «Не останавливайся! 8 раз подряд! Дыши глубже!» Флетч выжимал штангу, и дышал. На третьем жиме ступни заскользили по ковру.